из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Состояние юдей и язычник. Из урока Зоар номер 274. Что такое раскрытие? Смотри внимательно. Нам важны духовные понятия, пусть даже они звучат, ощущаются в наших душах, как какие-то математические формулы. Но это духовные определения. Понятно? Надо работать именно с духовными определениями. Тогда станет работать вот это все, что мы изучаем. А иначе это как абракадабра. Но даже эта абракадабра помогает больше, чем все возможные молитвы и все возможные литургические обычаи христиан и евреев. Потому что все у них только внешние левушим, одеяния. Это все от человека, продукт мозгов человеческих. Понятно? Нет у них никаких прямых соответствий слов и понятий, в которых они выражают свою какую-то там религиозность. И ведь все это не исходит из постижения духовных сил высшей системы мироздания. Поэтому, скорее всего, что все, что они произносят, это чистая абракадабра. Хотя и вроде бы что-то понятно, какие-то предложения произносятся. «Отче наш, что в небесах, дай нам хлеба». Это понятные человеку вещи, но не поняли они, о чем говорил с ними Йешуа. И так до сих пор ничего не понимают. Это как бы надстройка у народов, надстройка над их язычеством. Смотри, что я говорю. Этого нигде не найдешь. Никто не скажет об этом правду. Все играют в какие-то комедии, в какую-то религиозность, уважение к культурным наследиям отдельных народов. Какая там религиозность? Кому нужна их религиозность? Разве Бог религиозен? Разве Йешуа религиозен? Боже упаси! Абсолютно нет. Потому что религиозность нужна только тому, кто хочет здесь, в этом мире, попасть в какой-то кадр, в какой-то культурно-групповой контекст. А какой культурно-религиозно-национально-групповой контекст есть в связи с человека, с Творцом, с высшим законами мироздания? Никакого. Разве свыше знают, что такое христианин? Что такое еврей по мясу? Кто такой мусульманин? Разве свыше знают все эти различия между ними? Нет, абсолютно не знают. Нет таких духовных понятий, нет таких духовных сил в мироздании, которые разделяли бы человечество на все возможные группы. А поэтому ничего путного у них из их религии, духовных течений, не получается и не получится. Поэтому все их молитвы, все их сборища ничем не помогают. Красивые, прекрасно ухоженные, чистые, прибранные церкви, но разве помогают чем-то все это? Что они там проделают? Чем они там на самом деле занимаются? Извне все красиво, все пахнет, шампунью моют и всем остальным, а внутри этих заведений такая же грязь, испорченность и разврата, как и внутри их посетителей. Возьми все народы мира. Что у них есть духовного? Они, конечно, взяли от пены высшей системы мироздания, то есть как бы наложили на себя, покрыли себя извне пеной духовности. Слушай внимательно, что я говорю. потому что мы изучаем в лурианской каббале не что-то еврейское или что-то такое частно-групповое. Мы изучаем здесь хохмат, эмет, мудрость истины. Вот это нас интересует. А меня совершенно не интересует различие какой-то одной группы от другой. Евреев от каких бы то ни было неевреев. Какая в этом разница? Свыше видит только одного человека, который самостоятельно обязан индивидуально проложить духовную связь со своим Создателем. То есть с высшими законами мироздания. Это все. А остальное – это выдумки. Выдумки, важные для социального, национального, религиозного, культурного общежития. Слово «общежитие» прекрасно характеризует это состояние групп. Здесь отсутствует свое, свой дом, свои идеи, своя уникальная связь с вечной жизнью. Я не против всех этих детских, духовно неразвитых представлений, но это все сделано их лидерами. Для группового человека сделано, чтобы держать целые группы в подчинении вместе. Давайте будем дружить вместе. Это все нужно для удержания массы вместе, для выживания той или иной группы. Это все групповые выдумки человечества, заменяющие им дух истины. Это самое важное в нашей учебе, в том, что мы изучаем Зоар и все остальное, чтобы это кажущееся абракадабра, описание словами духовных сил и явления, повернулось к нам добром и благом каждому из нас индивидуально. Она и так поворачивается благом ко всем изучающим каббалу лишма. Но надо иметь эту важную, правильную кавану, намерение. Понятно? Поэтому ничего, нечего, поэтому нечего смотреть на какого-то другого, где то или что-то, какие-то внешние каббалистические группы, ведь это тоже форма религии. Дух вечности, высшие законы мироздания, они заменяют религии своей группы. Любая группа есть форма религии, ведь ее почитатели верят в нее. Один произносит заученные, выхолощенные слова на разных языках. Мы верим в Иисуса Христа. Он наш Спаситель. Посмотри на христиан. Кто из них остался? Где ты увидишь еще истинного христианина? Разве есть истинный христианин? Где ты его увидишь? Найди мне хоть одного. Сообщи мне, дай мне пример хоть одного истинного христианина. Ими были только первые, которые только вышли из-под лона Иешуа, но и все они были по мясу евреями, а не выходцами из каких-то других народностей. Ибо выходцы из всех других народов по своей природе – язычники. Их природа – получение только ради себя. Слушай внимательно, что я говорю. Их чистая природа – получать только ради себя. И что они сделали принятием христианства? Они надели на себя, я говорю «на себя», а не «в себя», они надели на себя Тору, как бы приняли единого Творца, приняв Иисуса так, как они его принимают за Бога. Потому что они никак иначе не могли видеть это его земное одеяние в этом мире и приняли его как человека и стали поклоняться ему как Богу. Другими словами, одели на себя внешнюю часть одеяния святости. но в сердцах своих остались теми же язычниками. Это, конечно, не упрек в их сторону, не дай Бог. Какой может быть упрек? Уже это великое благословение, тот факт, что дикари, я не говорю по манерам даже весьма цивилизованные, одеваются со вкусом, умеют хорошо выражаться, моются мылом, шампунью, чистые, ухоженные, ногти стригут. Прикрылись извне образом духовного. Не духовным, а образом духовного. Вот это те, которые именуют себя христианами. Я говорю «христиане», но то же самое я могу и сказать и про этих самых религиозных евреев. Просто говорю о христианах, так как они наивно полагали, а возможно и по сей день полагают, что Израиль духовно упал и уже не поднимется. А мы, христиане, теперь сыновья Божии вместо иудеев. Так вот, никакого эффекта не дает все это, что они сами себя назначили преемниками Израиля. Ничего в духовном плане этого им не дает. Ведь и внутри себя они так и остались все до одного, включая и Папу Римского, и российского митрополита Кирилла, главного российского религиозника, все они остались внутри себя язычниками. Слушай внимательно, что я говорю. Это истина. Я же не принадлежу никакой группе, ни к евреям, ни к христианам, или еще каким-то «почему нет?». Потому что и Иешуа не принадлежал и не принадлежит никакой группе, никакому виду ни христианства, ни еврейства. Он принадлежал и принадлежит только своему Отцу и Духу Святому. И я тебя не настраиваю, но мягко склоняю к тому, чтобы и твоя душа очистилась от скверни язычества, от христианства, от иудаизма, от всяких религий и групп. И тогда ты увидишь то, что нельзя передать словами. Пройдешь через все эти человеческие слои всяких одеяний, надстроек душевных, но не духовных. Я не называю это духовным. Какое же это духовное? Религиозное христианство или религиозный иудаизм? Разве это спасет? Разве принадлежность к иудаизму или христианству когда-либо спасала душу человека? Никогда не спасала, не спасет, не спасает и не спасет. Никакая групповая религия или групповое убеждение не могут проломить всю эту, казалось бы, непреодолимую силу желания получать ради себя. А делают они все это только ради себя. И, конечно же, не сами христиане вина тому, что они занимаются лишь пустой болтовней о духовном уже на протяжении 2000 лет. Тем, что никому из них не помогает. Не на них лежит вся ответственность и вина за это. Что они внутри себя остались теми же язычниками, какими были и до этого. Да, и они остались теми же идолопоклонниками. Только теперь они поклоняются другим вещам. На всем протяжении истории, в каждый период времени, поклоняются разным вещам, как сейчас мобильным телефонам, СМС и всякими другим вещам. Переходит от поколения более высоким и далеким богам, Зевсу, Юпитеру, Дионисею, Солнцу и так далее, к современному поколению более близким и интимным вещественным предметам поколения. И снова повторю, это не их вина, а все это из-за того, что сам поистине единственный народ, избранный свыше для освобождения себя и всего человечества, иудейский народ, я не говорю еврейский, ведь в течение многих столетий столько всего извне примкнуло к этому народу по мясу, что в них теперь уже такое затемнение, что никто уже не знает, кто из них истинно иудей, носитель Святого Духа, а не какой-то групповой традиции. Иудей – это тот, кто не пал перед СА, перед Ситра-Ахрой, кто все время борется с ней, побеждая ее. Он не становится и не ставит себя на колени ни перед богатством, ни перед славой, ни перед опасностью и даже не перед смертью, как это нам показал истинный иудей Йешуа. А еврей просто занимается религиозной болтологией о каком-то обещанном им спасении по принадлежности к единственному святому народу. Совсем не потому, что такой хороший, милый, добрый этот иудейский народ, как я его называю с большой буквы, а потому что он опустил себя до тех же неизменных вещей, которым поклоняются по сей день еще и все народы мира. Ведь иудеям дано свыше существование в этом мире и великая роль в преобразовании этого мира по вечным законам мироздания. Но, поклоняясь тем же вещественным идолам этого мира, они не могут пробить себя через завесу этой материальной плаценты мироздания, не могут пробиться к чисто духовному пространству, откуда лишь приходит священие хохмы и избавление от нечистых сил, а отсюда и от всяких злых помыслов, желаний и действий человека. А вследствие этого он постоянно дает себя соблазнять нечистым силам. Единственный, неповторимый, незаменяемый другим каким-то народом, избранный иудейский народ, я не называю это народ Израиля, чтобы не было параллелей с народом страны географического Израиля, который мы знаем сегодня, потому что именно иудейский народ и избрал сам Творец. Так вот, этот народ сам отстраняет себя от своей единственной высокой роли, ради чего он и был создан. Ведь вся его роль состоит только в том, чтобы проводить в мир свет Творца. Это вся задача иудейского народа. А ты посмотри, вместо того, чтобы заниматься духовным, чисто духовным, вбирать в себя Святой Дух и отдавать его через себя всем народам мира, без исключения, только благодаря чему и каждый человек из народов мира, включая Папу Римского, митрополита Кирилла и всех других религиозных лидеров всяческих мастей, простых религиозников и нерелигиозников, мог бы получать свет, избавление. И тогда засветится истинный свет спасения. Он придет и к евреям, и к христианам, и всем остальным, ибо иудеи имеют прямую и прямой доступ к свету спасения по своей природе, и еще остались в мире от иудеев, которые притягивают этот свет. Они не становятся на колени ни перед богатством, ни перед чужой властью, ни перед какими соблазнами, а все время побеждают их лишма. Ради самого Творца. Ибо только ему они поклялись и проникнулись его светом при даровании Торы. И все это осталось в них навечно. Это никак нельзя заменить и изменить. Сказав «нет, хватит с нас, мы хотим бы, как все». А вместо этого евреи посвящают себя накоплению земных богатств, власти, почестями. И извергли из себя таким образом тот свет Творца, который надо было вобрать самим и передать всем остальным народам. Они низвергли себя в ту же пучину страстей человеческих, как и все другие народы. Опустили свет спасения в клипот, в нечистые силы. Всегда имей в виду это постижение, вбери это в себя полностью, чтобы это стало частью твоего существа. То, что я здесь передал моими самыми бедными словами, и тогда засветит в тебе свет Зоара. И тогда из язычника по природе, кем бы ты и не был по национальности земной, станешь все больше превращаться в человека. Человека вечности, в истинного человека, а не кажущего в человека, который есть, а не кажется. Вместо кажущего человека, существование кажущего, которое все почему-то избирают в этом мире, а теперь ты точно знаешь, почему это происходит. Ощущай свое истинное существование в каждый момент здесь и сейчас, не просто словами, а изнутри себя, от головы до ног.